Глава 27. Виктор Волков. Циклопов в системе Алтора оказалось сравнительно немного. Крейсер, 6 эсминцев и 22 истребителя. Причем командовал этим соединением кто-то жутко героический. Буквально через минуту после того, как 9 моих кречетов всплыли в получасе лета от Алтора-2, все 29 кораблей двинулись нам на перехват. Вернее, не на перехват, а к той точке, в которой мы зависли. Особого смысла сражаться в зоне досягаемости вражеских орбитальных крепостей я не видел. Поэтому заглушил двигатели сразу же после того, как заметил, что циклопы все-таки решились атаковать. Вражеская эскадра двигалась обратной воронкой. Самым последним шел крейсер. Перед ним двигался треугольник из 3 двоек эсминцев, а 11 пар истребителей первой линии ордера изображали окружность. В первые минуты после их перестроения я думал, что это военная хитрость. И вскоре циклопы сменят атакующий ордер на что-нибудь более подходящее. Атаковать 9 кречетов по такой схеме надо было еще догадаться. Однако командир эскадры оказался неимоверно крут и уверен в себе. Вместо того, чтобы перестроиться в туман, прикрыть крейсер истребителем и бросить всю мощность двигателей на щиты, он за 2 минуты до выхода на дистанцию поражения торпедами приказал своему подразделению выйти на форсаж. Убегать из центра воронки мы не стали. Елочка, закрытая 9 щитами, спокойно пролетела в кольцо из истребителей, выпустив по 2 москита в каждый из эсминцев, всадила в крейсер пяток мурен и тут же распалась на 3 самостоятельных звена. Преследуя ближайшую двойку истребителей, деморализованных такой быстрой потерей всех 7 тяжелых кораблей, я пару раз прокрутил запись только что завершившейся атаки и мысленно поблагодарил инженеров ООС. Несмотря на активные попытки противодействия со стороны системы активной защиты вражеских кораблей, все москиты до единого отработали как положено, показав практически 100% эффективность. А значит, у нас наконец-то появилось оружие, способное переломить ход 11-летней войны. Дальнейший бой с истребителями циклопов, оставшимися без централизованного руководства, быстро превратился в избиение младенцев. Работающие самостоятельно тройки рвали их походя, не тратя больше 1 захода на пару, и через 12 минут с начала боя сожгли последние 2. «С ума сойти!» – ошалело пробормотал Кощеев в общий канал мыслесвязи. «И зачем теперь демоны, какое-то там пилотирование или тактика ведения космических боев? Засадил издалека 2 торпед, иди спать!» «Ну да!» – в унисон ему вздохнула Линда. «Никакого удовольствия от победы!» «Вы что, одурели?» – подала голос Реми. «Да плевать на удовольствие! Циклопов надо уничтожать, как бешеных собак, и чем быстрее, тем лучше! Отличные торпеды! Лучшее оружие из того, что я когда-либо видел!» «Секундочку!» – перебил я Джоуи, пытавшегося что-то сказать. «Задумайтесь! У нас появилось небольшое технологическое преимущество. Это значит, что циклопы сделают все, чтобы придумать что-то аналогичное. То есть, в ближайшее время у них появятся аналоги москитов или нечто, способное им противодействовать. Поэтому мы должны сделать несколько вещей. Во-первых, максимально использовать это самое преимущество для того, чтобы обескровить флот врага. Во-вторых, научиться работать против москитов. Если у циклопов появится что-то подобное, то первое, что они сделают, это уничтожит нас с вами. В-третьих, заставить себя не расслабляться. Я не хочу потерять кого-то из вас из-за ошибки, вызванной излишней самоуверенностью. Перевожу на русский язык, захихикала Иришка. Вик только что сказал следующее. Хрен вам, а не отдых. Тренироваться будете столько, сколько влезет. И еще чуть-чуть. Ага. А еще более садистские упражнения он, конечно же, уже придумал. Поддержала ее Линда. «Хотя, что может быть более садистским, чем летать против москитов?» «Пока не знаю. Но это пока. До первой тренировки», – захохотал Майкл Клифф. «За Виком не заржавеет». «Ладно, болтуны», – усмехнулся я. «Сейчас прыгаем к Кройсу. Посмотрим, что творится там». Сразу после всплытия во второй системе у меня испортилось настроение. У Кройса-3 оказалось всего 11 вражеских кораблей. «Ну и где весь флот?» – растерянно пробормотал Маккормик. Что, прямо вот так весь ушел от Лагоса к Орвику? Не знаю. Хорошо, если так. А если они прыгнули к Квидли, да Богу или Арлину? Спросила Минина. Да Бог отпадает сразу. Мы сидели дома двое суток, а директиву об усиленном патрулировании никто не отменял. Значит, уйти к Лагосу кто-нибудь да успел бы. Если циклопы ушли в метрополию, то мы об этом узнаем не раньше, чем еще через сутки, вздохнула Мари. И, боюсь, новости будут не очень. Так, от Орвика до Лагоса 22 часа. От Кройса до Орвика 1:10. Так что минут 50 на зачистку этой системы у нас есть. Кинув взгляд на машины циклопов, жмущиеся к одной из орбитальных крепостей, сказал я. Работаем! Крейсер, 2 эсминца и 9 истребителей мы сожгли за 43 минуты. Летать в зоне досягаемости систем вооружения вражеского ключа приходилось елочкой, под 9 щитами, и стараться не давать циклопам убегать. А вот с этим были проблемы. Сразу же после первого столкновения с атакующим ордером, бросившиеся в рассыпную пары, приходилось отлавливать минут по 5. И к моменту, когда мы добили последнюю двойку, я пребывал в отвратительном настроении. Время, убитое на эти 11 бортов, показалось мне потраченным зря. Поэтому, выйдя из гипера в системе Орвика и не обнаружив там вражеской эскадры, я тут же дал команду идти домой. И проигнорировал и разгон идущих к нам 20 вымпелов врага, и свое желание хоть одним глазком посмотреть на планету, на которой погибла вся моя семья. «Большой демон! Я лидер один!» Голос генерала Роммеля раздался в эфире чуть ли не раньше, чем мой кречет всплыл в системе Лагоса. «Циклопы атаковали Форт Лейк. Звенья Семенова, Вильямс и Шмаковой ушли туда 2 часа назад». «Наши действия?» – скрипнув зубами, спросил я. «Посадка, дозаправка, пополнение боекомплекта. Потом обед, сон и тренировки по плану», – глухо пробормотал Роммель. «Ах да! Еще мне будет нужен отчет по вашему рейду». «Есть, сэр», стараясь не обращать внимания на глухой ропот в общем канале мысли связи, ответил я. И повел машины к Лагосу-2. А через 25 минут стоял на вытяжку перед взбешенным моим упрямством генералом и слушал его рев. 54 часа гипера в один конец. Даже если бы вы были здесь, я бы отпустил туда только 3 звена, слышишь? У тебя есть гарантия, что флот, который всплыл у Форт Лейка, единственный? Ты уверен в том, что когда вы отсюда уйдете где-нибудь у Квидли или Дабога, не вывалится еще один эдак вымпелов 300? Нет? Вот и я нет. Да, я прекрасно понимаю, что обречена целая система. Но я не отправлю на помощь еще и вас. И знаешь почему? Потому что в системе Виолетты у циклопов есть здоровенная верфь. И около нее сейчас формируется еще одна эскадра. Куда она прыгнет, как ты думаешь? Отвечать ему смысла не было. Вопрос был явно риторический. Поэтому я нисколько не удивился тому, что паузы после него не последовало. Не имеешь представления. И я тоже не имею. В любую из систем конфедерации. Вслушайся в эти слова. В любую. И случись что, куда будут прыгать за помощью? К Форт Лейку или сюда? Что молчишь? Сюда? Молодец, догадался. А вас тут не будет. Да, конечно же, я смогу послать их вдогонку, теряя время. А что будет, если вы уже улетите обратно? Что, мы потеряем 2 системы вместо 1 или, скажем, 3? В общем, я тебе уже сказал, что вы остаетесь. Вопросы? Их всего 3 звена. Прекрасно осознавая его правоту, я все-таки еще раз попробовал настоять на своем. «А вас сколько? 6? 8? 100?» В глазах Роммеля полыхнуло бешенство. «У Семенова 2-3 старичков. И всего 1 состоит из молодежи. Столько же, сколько было у тебя, когда вы отбивали первое вторжение. И шансов что-то сделать у него гораздо больше, так как старички уже прошли огонь, воду и медные трубы. А у тебя на шее 6 недоучек. 6!» И всего 3 ветерана, вернее 2. Ты и твоя Орлова. Остальные еще совсем зеленые. Чем полоскать мне мозги, займись лучше их подготовкой. Все, свободен. Записи. Записи я посмотрю потом. Иди. Нет. Менять свое решение я не буду. В следующие дни превратились в одну бесконечную череду тренировок. Не думать о судьбе Форт Лейка и улетевших к нему ребят удавалось только во время занятий. И я делал все для того, чтобы оставшиеся на Лагосе демоны имели как можно меньше возможностей для размышлений. Упражнения, которые я придумывал, заставляли нас выкладываться так, что через 10 часов после взлета пилоты переставали контролировать свои машины, щитовики начинали зевать даже обычные пираньи, а оружейники втыкали торпеды в свои собственные защитные поля. Только вот такое состояние не являлось сигналом к началу отдыха. Сразу после полетов мы отправлялись в альтернативу и продолжали отработку упражнений до состояния полного нестояния. И в космосе, и в тренажере летали только в обычном режиме. Тратить время на отработку лишних навыков я не захотел, так как твердо решил научить всех щитовиков работать против москитов. Первая же попытка поэкспериментировать с работой против этой торпеды подтвердила полную правоту Гельмута. Иришка совершенно спокойно порезала БЧ всех трех волн, а потом только второй и третий, и легко повторила то же самое даже в составе двойки, умудрившись не получить ни одной царапины даже тогда, когда ее атаковали 4 москита одновременно. А вот остальные ребята оказались слабее. Учебные москиты с первой же атаки превращали эмиттеры их кречетов в куски сплавленного металла и вынуждали тут же ставить машины на стапели рембазы, пересаживаться в только что отремонтированные резервные истребители и, ругая меня и свои кривые руки, возвращаться на исходную позицию. И это все с небольшими вариациями повторялось каждые 20 минут в течение 2 дней. А на третий я чуть не онемел от удивления. Первая же атака на Майкла завершилась уничтожением БЧ учебного москита. Вторая на Джоуи тоже. Мало того, они продолжили делать то же самое и дальше. Причем первый умудрился не погибнуть в 5 из 6 первых попыток, а второй в 4 из 7. Правда, потом их кречеты стало получаться рвать даже пираньями. Парни вообще перестали контролировать свои щиты. Как оказалось предыдущим вечером, они так и не вылезли из альтернативы, решив отрабатывать упражнения до тех пор, пока не поймут принцип. А это удалось где-то за 20 минут до подъема. Весь четвертый день они упивались своей крутизной. Я старался не наращивать сложность упражнений, а количество москитов, которыми обстреливались их корабли, не превышало одного. И делал я это вовсе не из-за гуманизма. Просто переделка боевых торпед в учебные требовала времени. А для обеспечения учебного процесса мощности единственной, задействованной в этом процессе технологической линии, было маловато. И для того, чтобы в дальнейшем планировать что-то серьезное, надо было слегка сбавить обороты. В общем, к 5-му дню необходимый мне запас был создан, и у ребят начались проблемы. В полноценных учебных боях против моего звена наработанных навыков оказалось маловато, и они снова принялись мотаться к рембазе и обратно. На 7-й день к этим упражнениям добавились еще и атаки ордера «Туман» в исполнении 6-го флота. Причем елочку по очереди пилотировали Бренда и Алексей, а щитами, естественно, занимались Майкл и Джоуи. Получалось не очень. Крутить карусель 9 машинами ни Кощеев, ни Стоун не могли. А ломиться сквозь защитный ордер флота меньшим количеством бортов было самоубийством. Клифф и Маккормик работали щитами на троечку. Но в среднем, через минуту после входа в сектор ТВФ, все кречеты начинали светиться от люминесцентной краски учебных торпед, к вящему удовольствию канониров Железного Джо. Правда, стоило им слишком возгордиться и начать прикалываться в эфире, как за щиты взялась Иришка, а за пилотирование я. И мы устроили в рядах 6-го флота такое шоу, что Ридли приказал подвести к флоту сразу 3 рембазы, для того, чтобы побыстрее справиться с тем, что мы натворили, и принялся крыть нерасторопных пилотов этих огромных, но крайне неповоротливых судов. А я, закончив маневр, кинул взгляд на тактический экран, на котором возникло 7 новых меток. «Башня, я Демон 2. Разрешите посадку в первый квадрат». Услышав голос Семенова, я мгновенно развернул истребители и бросил их навстречу вернувшимся в систему кречетам. «Игорь, а где остальные?» «Остальных нет. И Форта Лейка нет. Мы пришли слишком поздно, Вик», — вместо Семенова ответила Елен. Последний ключ сбили через 40 минут после нашего всплытия. Защищать его было почти некому. Там оставалось только 12 оборотней из всего 22-го флота. Шестерых мы заставили уйти. Циклопы жгли планету у нас на глазах, а мы... Мы ничего не могли поделать. «Нам удалось сбить 82 борта», — подал голос Гарри. «Еще машин 40 уронили до нас. В общем, после уничтожения планеты ушло 79. Их было слишком много, Вики!» — еле слышно произнес Семенов. «А еще этот чертов туман! Если бы не москиты, мы бы все там остались. А так хоть доставали кого-то. Роберт сожгли часа через 3 после всплытия. Почти сразу после нее Уилкинса. В общем, командир из меня никакой. Демон 2, я башня. Посадку в первый квадрат разрешаю». После небольшой паузы, видимо вызванной слишком маленьким количеством вернувшихся обратно кораблей, отозвался диспетчер. «Лидер 6, я большой демон. Тренировка закончена, мы возвращаемся на базу. Ваше присутствие в штабе тоже желательно», – выйдя в эфир, сказал я. И понял, что вызываю Ридли только потому, что не знаю, что должен говорить Игорю. И изо всех сил сжал кулаки. «Большой демон, я лидер 6, вас понял, буду». «Вик, циклопы точно ушли домой», – дождавшись ответа Железного Джо, подал голос Яша. «Последние минут 40 их истребители на перезарядку не садились. Так что...» «Есть шанс поймать их у Орвика, Кройса или Алтора». «Что у вас с боекомплектом?» «Пусто», – вздохнул Семенов. «Осталось только 2 пираньи у Форда. Кроме того, все машины, кроме Яшкиной, требуют ремонта. Некоторые очень серьезного. Например, как разгонялся кречет Шмаковой, я так и не понял. Движки на последнем издыхании». «Ясно», – вздохнул я. «Тогда дуйте к рембазе и пересаживайтесь на резервные машины, а уже потом садитесь на космодром». «Вик, почему вы не пришли?» – через силу выговаривая слова, спросила Валя. «Ловите запись разговора», – вздохнул я. «Поймете сами».